Поприветствуем Владимир Георгиевич Жданов, пожалуйста. Здравствуйте, люди добрые. Рад видеть всех. У меня доклад назван «Фундамент духовного, физического». Там первое слово, может, было непонятно. Отрезвление, фундамент духовного, физического, то есть отрезвление. Вот это важный момент. Мировая мафия алкогольная сочинила миф о пьяной царской России. Это миф, миф страшный, опасный. На самом деле Россия явила миру неслыханное ранее в мире 5 трезвеннических массовых движений. То есть Россия – это, как говорится, единственный мощный пионер в борьбе за трезвость. Первое трезвенническое движение связано с тем, что русофобы, инородцы, иноверцы за 30 миллионов золотых рублей откупили у царя право спаивать народ. В каждом селе открыли кабаки и начали спаивать, причем очень активно начали спаивать крестьян в долг. Завели долговые книги и в любой момент приходите, налили, записали, записали. И в результате нескольких лет такой политики алкогольной крестьяне стали самыми настоящими рабами у этих корчмарей. Продолжаться такое у славян не могло и у русских. И начались мощнейшие крестьянские антиалкогольные бунты. Крестьяне 16 западных губерний, в том числе и белорусских, разгромили кабаки, поубивали кабачиков, сожгли все эти книги. Царь вынужден был силой подавить крестьянские антиалкогольные выступления. 11 тысяч крестьян было сослано на каторгу за участие в этих антиалкогольных погромах. Это длилось 3 года. Это вошло как первое трезвенническое движение в России 1858-1860 годы. И вот это за 3 года отрезвевшее русское крестьянство явилось тем фундаментом, на котором царь вынужден был совершить самую радикальную реформу в истории царизма, отменить крепостное право. Трезвый народ, прогресс. После этого потихоньку успокоилось, появилась государственная монополия на продажу алкоголя. Но передовая русская интеллигенция сразу поднялась на защиту народа от спаивания, и появилось второе трезвенническое движение. Это 1985-2005 год. У основ стояли величайшие русские умы Федор Михайлович Достоевский, Лев Николаевич Толстой. Были журналы, было просвещение, были трезвые общества. Тысяча девятьсот пятый год. Лозунг был такой: пьющий рабочий не мыслит, мыслящий рабочий не пьет. Надо сказать, что основа нашей государственности, советы рабочих депутатов, родились на базе общества трезвости ивановских ткачей. Я был в этом доме, где было общество трезвости, а потом стал и совет рабочих депутатов в городе Иваново. Революционный подъем этого трезвенческого движения, к сожалению, был раздавлен. Первая русская революция, после этого началась реакция. Третье трезвенническое движение – это Русская Православная Церковь, РПЦ. 1909-1925 годы. Собрался съезд противоалкогольных обществ России, на котором выступал митрополит Владимир. И он доказал в своем докладе, что православие, как и ислам, абсолютно трезвая религия. Абсолютно трезвая религия. И церковь включилась в борьбу за трезвость. Были в церковно-приходских школах уроки трезвости. Создавались при каждом храме общества трезвости. И это движение завершилось неслыханной победой трезвости в России. В 1914 году в стране был введен сухой закон. Накануне мобилизации Первой мировой войны, и, кстати, первые победы в Первой мировой войне связаны как раз с тем, что в России был организован и успешно проведен в жизнь сухой закон. Большевики, придя к власти, первый декрет был декрет о мире, второй декрет – декрет о земле, а третий декрет, оказывается, был декрет о сухом законе. Большевики продлили царский сухой закон, и 19 декабря 1919 года Ленин собственноручно подписал закон трезвости за изготовление, продажу алкоголя до 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества, за появление в трезвом виде — год исправительных работ. Я хочу заметить, что перед этим с 2014 по 2019 год страна жила трезво. Кстати, трезвая страна победила интервентов, выиграла гражданскую войну. И надо сказать, что наши с вами трезвые предки 100 лет назад, ровно 100 лет назад, нашли в себе ум, мужество, собрались и организовали величайшее на земле государство — союз борьбы, союз советских социалистических республик. Давайте похлопаем. Это трезвые наши предки. За 5 лет они сообразили, что тот развал 17 года должен был быть закончен. И я хочу сказать, что они собрали союз под красным флагом. А красный флаг – это наш исконный, давнишний флаг еще. Наши князья под червоным флагом одерживали свои победы. Я хочу обратиться от нашего форума к руководству и Белоруссии, и России. Надо сделать красный флаг флагом союзного государства. И под этим флагом... под этим флагом победить нацизм на Украине, победить опять всю эту Европу и Америку. И надо сказать, что под этот флаг надо снова собирать всю страну. И я уверен, что под красный флаг пойдет к нам и Средняя Азия, пойдут и все остальные. Даже в конце концов и Прибалтика, я думаю, приползет на коленях под этот красный наш флаг. А мы уже будем думать, что там и как это делать. Это чрезвычайно важно. И когда я увидел эту бабушку с красным флагом, которая вышла встречать, я сидел просто, до глубины души меня это проняло. И я думаю, что наши, кстати, целый грузовик красных флагов для наступательных операций переданы в наши передовые части. Так что я думаю, что это у нас не за горами. И тем более сейчас 100 лет Советского Союза. Надо сказать, что сухой закон был отменен в 25 году. На отмене отказывались злейшие враги нашего народа, русофобы, троцкисты. Указ о возобновлении виноводочной торговли. 11 лет сухой закон был. С 1914 по 1925 год. Пока был жив Ленин, был сухой закон. После его смерти, полтора года спустя, сумели отменить. Начали торговать водкой. Подписал указ 5 октября 25 года бывший враг народа Рыков. Водка вплоть до войны в народе так презрительно называлась Рыковкой. Я хочу сказать, что победили фашизм люди, которые родились в условиях сухого закона. Ясно, что народ недоумевал, как так. При царе жили трезво, при Ленине трезво, и вдруг опять водку. Началось мощное сопротивление, и организовалось четвертое трезвенническое движение. Это 1928-1932 год. Это страшные годы репрессий против русского крестьянства. Конечно, руководители этого движения были патриоты, и практически все это движение было репрессировано вот в эти самые годы. Но встретили мы трезво. Именно трезво победили Гитлера. И не верьте тем, кто сказал, что 100 грамм победили фашизм. Там, где были 100 грамм, там и были, так сказать, проблемы, как всегда на фронте. Там, где есть алкоголь, там, считай, будет поражение. Там, где трезвый, великий генерал Горбатов, трезвенник, убежденный, У него весь штаб был трезвенник, офицерство было трезвое. Самый минимальный уровень потерь и самые большие победы были у этого трезвого генерала. Вот на кого надо равняться именно в Великой Отечественной войне. Мы победили. Я все думал, почему русофобы и ненавистники русского народа во всем мире так люто ненавидят Иосифа Виссарионовича Сталина. Да потому что пока был жив Сталин, Россия была и Советский Союз самой трезвой страной Европы. По душевому потреблению мы были самой трезвой страной Европы. За это, я думаю, тоже они его люто-люто ненавидели. Мы должны об этом знать. К сожалению, после смерти Сталина пришел к власти пьяница Хрущев, продолжил его дело пьяница Брежнев, потом наступила эра Ельцина. И надо сказать, что вот это вот не могло, и возникло пятое трезвенническое движение. Это 1981 и настоящее время. Мы участники этого пятого трезвенического движения. Основу заложил великий академик Углов, который в 81 году взял, собрал все данные о спаивании нашего народа и доказал, что в стране идет война намного страшнее Великой Отечественной войны по своим жертвам и по своим последствиям. И призвал, кто не пропил стыд и совесть, кто еще не пропил, так сказать, чувство ответственности за будущее детей и страны, вставай все на защиту своей Родины. К сожалению, предатели нашлись и Горбачев, и Ельцин, и вся его комарилья русофобская, которая вокруг него. И им удалось в пьяном виде, вот здесь недалеко, в Беловежской пуще, в 91 году уничтожить Советский Союз. Это Иудово деяние, я думаю, уже давно пора ему дать совершенно полную оценку. И началась вообще проблема страшная. В 85-88 году вот именно это трезвенническое движение организовала 1988 год. Это годы, когда действительно шло реальное отрезвление, годы, когда рождаемость превысила смертность намного, без всяких материнских капиталов. Это годы, когда появилась надежда у людей на лучшее будущее. Но в 88 году к власти пришли силы, откровенно ненавидящие наш народ, откровенно. Они собирались провести приватизацию. Один из переводов французского слова «приватизация» – ограбление. Необходимо было ограбить общенародную собственность, присвоить кучке олигархов, имена которых у всех на слуху. А ограбить пьяного и больного намного легче, чем трезвого и здорового. И они раскрутили программу неслыханного спаивания народов нашей страны. С 88 по 91 год душевое потребление алкоголя выросло примерно в 4 раза. Это рекорд мира. Жириновский говорил, что сухой закон развалился. Нет, сухой закон развалили вот эти 4 года до 91 года, когда залили страну этим спиртом рояль. И, как говорится, под пьяную лавочку князьки решили сами править, свои деньги печатать. В 95 году я начал проводить курсы по восстановлению зрения. Но это все равно были трезвые курсы, как все мои курсы, они все трезвые курсы, какая бы там шапка ни шла. И один наш соратник, он полковник ФСБ, позвонил мне и говорит: слушай, давай в Новосибирске организуем твои курсы по зрению. А я тебе, он преподавал в школе ФСБ. Я к тебе подошлю ребят, они на пиво подсели, молодые ребята, а ты им там мозги прочистишь. Я говорю: давай. Где? Он говорит: давай в Доме офицеров. Это самое удобное место. Пересекаются в Новосибирске две линии метро. Я говорю: да кто же меня в Дом офицеров пустит? Начальник Дома офицера, полковник Куколкин, мой лучший друг, пустят. Пиши. Я написал заявку, прошу дать помещение для проведения курсов по восстановлению зрения по методу Шичко-Бейца. И расписался. Неделя, нет ответа. Я звоню Лукичу, полковнику, я говорю: слушай, надо же рекламу давать, ответа нет. Я, говорит, узнаю. На следующий день он мне звонит, говорит: Владимир Григорьевич, ты что, с ума сошел? Я говорю: а что такое? Ты, говорит, написал письмо на бланке Союза борьбы за народную трезвость. Я говорю: ну я же хотел как солиднее. Он говорит: какое солиднее? Ты разве не знаешь, что во всех министерствах сидят кураторы из Америки? Всеми руководят министерствами. В том числе нашим ФСБ руководят представители ЦРУ. И они для нас разработали методичку, которая называется «Самые опасные антиельцинские организации». Ваш союз борьбы за народную трезвость стоит на первом месте. По степени опасности для ельцинского режима, 95-й год. Мы была единственная в стране организация, которая боролась против той политики спаивания, не как индейцев нас. Если бы Ельцин еще бы продержался 10 лет, мы бы здесь уже с вами не собирались никогда. Поэтому отрезвление – это фундамент. В том числе фундаменты нашего сегодняшнего возрождения. Если вы хотите что-то практическое, начните с себя. Сухой закон для себя, сухой закон вокруг себя. Ради детей, ради будущего. У меня есть ряд предложений. Мне еще минуту... Сколько? Минуту. У меня есть предложения, которые бы от форума. Я хотел бы их озвучить. Первое. Предлагаем сделать красный флаг флагом союзного государства. Под этим флагом освобождать Украину от нацизма и собирать снова крупнейшее в мире и самое сильное государство. Второе. Объявить немедленный сухой закон в армии. Немедленный сухой закон. Вы знаете, выпивший сержант погубит 10 бойцов. Выпивший офицер погубит роту 100 человек. Выпивший генерал погубит 1000 человек. А рыба гниет с головы. Поэтому беспощаднейший сухой закон должен быть введен нашей армией. Только так мы сможем победить в этой войне. Потому что чем дальше, тем будет хуже. Тем будет хуже. Третье. Надо немедленно закрыть все ночные клубы и бары, в которых откосившие от армии молодые люди имеют здоровье круглые сутки пьянствовать, развратничать, но вот защищать Родину у них почему-то здоровья нет. Я предлагаю закрыть все эти бары, это будет справедливо. А всю молодежь до 25 лет в выходные дни приобщить к постижению воинского искусства, чтобы они в выходные дни занимались военной подготовкой. Все, по всей стране. Нам предстоит долгая и очень страшная, жестокая война, и мы должны готовить молодежь. Четвертое. Запретить продажу указами президентов, запретить продажу алкоголя и табака молодежи до 21 года. Нам необходимо сохранить репродуктивное здоровье нашей молодежи. Это обязательно. И пятое. Отменить, мы уже боремся сколько лет, отменить пьяные новогодние каникулы, которые пьяный Ельцин наподобие рождественских каникул ввел. Но это же надо было додуматься в православной стране. Самая ответственная неделя, последняя неделя рождественского поста превратили просто в пьяный загул. Надо срочно отменить. Не время сейчас, не праздники гулять, понимаете, а тем более в эти самые дни. Я думаю, что от имени нашего собрания мы должны обратиться и к другим общественным организациям. И я поддерживаю то, что в Белоруссии, вообще Белоруссия, сюда приезжаешь как вот в родное прошлое, где действительно оно родное прошлое. Я рад, что вы празднуете годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Это самое эпохальное событие 20 века. Я рад, что собираемся 100 лет Союза СССР праздновать. Это наши святые праздники, забывать об этом не надо. Ну и здесь много разговоров. Я был в этом году в Горном Алтае, там старообрядцы живут, прям огромные, да, испокон живут старообрядцы. И книгу я прочитал, у них главная их книга. Жить надо не так хочется, как хочется, а так, как Бог велит, понимаете? Вот если жить, как Бог велит, то, я думаю, все оно а Бог нам велит жить трезвыми. Поэтому запомните, алкоголь, табак, наркотики – это страшное оружие наших врагов. Страшное оружие наших врагов. А трезвость – это наше оружие. И мы победим. Спасибо большое. Спасибо большое, Владимир Георгиевич.